«Что же, Хыш, — сказал я, — лови момент, может, завтра опять снизят». А бродяга только мелькнул по мне светлыми глазками и вынул мятую пачку прибоя. Пошел я на сопку. Шикарная все же штука этот принцип материальной заинтересованности. Ребята прямо как заводные бились на этой сопке. Молчали теперь про письма, молчали про ананасы. А хитроглазый Васька-взрывник расхаживал по отвалам и увлекательно повествовал о том, что имеется на свете. О девочках с охотного ряда, о друге Коле, имевшем самделишний Покарт, о том, как кормят в ресторане «Золотой рог» в городе Владивостоке, про двух дурех официанток из города Воронежа. Много тем знал этот Васька. За 5 минут до того, как заснуть, кто-либо бормотал про канавы. Раньше они метались по сопке без всякого порядка, а теперь шли рядами. Школьник бы понял, что какую-то жилу заставлял нас нащупывать Маковеев. Кто-то вспомнил про Васькины намеки насчет премии за первооткрывательство. И мы засыпали под сладкий шепот возможностей. А утром подмигивали голозадой красотки, что черт знает откуда возникла над столом с окурками и недоеденными консервами. А Маковей все так же был в стороне и все так же мерял верхушку сопки шагами. «Когда спал человек, спросите у здешнего бога». «Хорошо бы выпить», — мечтательно хрипит Хыш. «Придем в поселок и выпьем», — солидно соглашаюсь я. «Мы делегаты, ходоки от имени рабочего класса. В моем кармане лежит письмо, и под ним 7 подписей рабочих 4-го разряда. 8-я подпись вышагивает впереди». Маковеев ударил Хыша. Ударил так, что голова у Хыша дернулась, как на резинке. А ведь вместо резинки была жилистая шея, привыкшего орудовать ломиком человека. Дождь был в тот день. Дождь и туман. Бывает здесь такая погодка. К полудню туман ушел, дождик остался. Я видел, как справа и слева подрагивают в такт ударом согнутые спины ребят. Васька помаячил возле нас 15 минут, потом попрыгал вниз к палаткам. Хоть бы на камне поскользнулся гладкая рожа. Хыш впереди меня начинал зарезку новых метров. Постукивал киркой по камням, да часто вынимал папиросы. А я кончил бурку и возился с детонатором. Откуда-то сбоку выплыл Маковеев, огромный, как Будда, в мокром плаще. Крутил в руках какой-то камушек. Я видел, как он подошел к Хышу. Я даже удивился. Не часто уделял Маковеев внимание нашему брату. А ветер прыгнул сверху и донес слова. «Значит, сказать?» Не знаю, что ответил ему Хыш, только Маковеев поднял руку, и раз и 2 раза голова у Хыша дернулась, как ватный пустяковый мячик, и кирка выпала у него из рук. Мы окружили их плотным кольцом. Чей-то сапог прижал грязную ручку кирки. Но Хыш, ветеран экспедиции Хыш, и не пробовал поднять ее и снести Маковееву голову. Зажал он ухо, бормотал что-то несуразное. По чугунному маковеевскому лицу ползли капли. «Ну что ж, жучки», — сказал Маковеев. — Обманул я вас немного двойными расценками. Знал, что вы из-за денег сопку срыть готовы. И он, бесстрашно сплюнув прямо на наши ноги, пошел вниз. Никто не стал его догонять.